Я выскакиваю в коридор и бросаюсь к чулану, где Фредди хранит свой дробовик, чувствуя, как меня бьет дрожь и страх, распирает изнутри, хотя я изо всех сил стараюсь сохранить способность трезво мыслить. Когда я вхожу в чулан, чтобы достать дробовик, главный из их компании хватает меня за руку, вытаскивает меня из чулана, и они втроем прыгают на меня, уложив меня на пол. Они не причиняют мне боли, но держат на полу достаточно долго, чтобы успеть собрать всю мою аппаратуру и уйти. Это ужасно обидно. Меня охватывает гнев и раздражение на них и на самого себя, потому что я прекрасно понимаю, что не могу вызвать полицию, не говоря о том, чтобы рассказать об этом отчиму. Хотя мне некого просить о помощи, я сижу и в припадке ярости пытаюсь мысленно нарисовать портреты каждого из них. По крайней мере, я предупрежу Гарвина и толстяка Сэма, чтобы они держались подальше от этих ублюдков, которым либо чуть меньше 30, либо слегка за 30. У их лидера самая обычная, ничем не выделяющаяся внешность. Второй, пожалуй, высокий и долговязый, хотя тоже не очень заметный. А вот у третьего, который держался немного в стороне, когда двое других набросились на меня, была одна особая примета. Он явно прихрамывал, похоже, что калека, но не из-за несчастного случая, а с рождения. Звать на помощь некого, удовлетворения от полученного урока я тоже не ощущаю. На душе мерзко, поэтому ничего не остается, как снова взяться за уборку лестницы. По уже сложившейся привычке я меняю фокус и стараюсь забыть свое фиаско в роли торговца краденым. «Эй!» — тихо зовет меня кто-то минут через 20. Я поднимаю глаза и вижу хромого парня с пакетом из супермаркета в руках. Он объясняет. «Слушай, парень, я принес тебе кое-что из твоих вещей назад. Еще немного денег». Вот это да. На душе сразу становится легче. Мы возвращаемся в квартиру, и я быстро осматриваю, что он принес. Это где-то третья часть моей аппаратуры. Очевидно, его доля бобинного магнитофона нет. Он протягивает мне $10, и пока я убираю деньги в карман, вместо того, чтобы повернуться к двери и уйти, говорит: «Я оказал тебе услугу, теперь и ты окажи мне услугу». «Да», — говорю я, — «чего ты хочешь?» «Дай мне поиграть с твоим членом». «Нет, парень», — протестую я в надежде, что все еще имею право отказаться и успею вытолкать его за дверь. Еще одно заблуждение. Следующий отрезок времени, минут, может, 10 или 15, проходит не с обычной скоростью. Некоторые минуты растягиваются, как в замедленной съемке, другие проносятся на бешеной скорости. Но хотя я не могу засечь время, я запоминаю каждую деталь того, что происходит с той секунды, как он приставляет нож к моему горлу и, заставив меня лечь на спину, стаскивает с меня брюки и засовывает свой член мне между ног. Я чувствую страх и замешательство от ощущения того, что мой член твердеет от его прикосновений, и полный ужас, когда он пристраивает меня в такую позицию, чтобы оттрахать в задний проход прямо на полу в гостиной. Я помню каждый стон, каждый вздох. Меня тошнит от его запаха, мерзко, отвратительно. Неистовая обжигающая боль.